Ну а если бы пришли к власти эсеры, кадеты и вся эта банда, они что, ангелами бы явились? Нет-нет, не унималась Дарюшка, ты забыл, что есть еще милосердие. О, святая душа, потряс руками Грива, где оно милосердие? И было ли оно милосердие? Ты забываешь, женщина Христа родила. А был ли он Христос? Усмехнулся Грива. Если угодно, Фитюлька тот Христос, надувательство. Если и был, то не таким, как о нем наговорили апостолы в Библии, в Евангелии. Евангелие и Библия — ерунда на постном масле. Фитюлька за три алтына для дураков и простофиль. Какой же ты страшный, Гаврия. Нет-нет, ты веришь, веришь. Самого себя, голубушка, в мускулы, в башку, если она работает не на холостых перегонах, а для дела. Верю в металл, в хлеб, в скотину и животину, в жито и в проса, верю в солнце и в благодатный дождь, и не хочу узнать фантасмагорий политиканов из свободной Сибири. С меня довольно. Жить надо проще и работать, работать. Надо поднять Россию. Нищету нигде не покажешь, если даже обернешь ее в хламиду Христа. Христос не заповедовал нищенство. Он ни черта не заповедовал. Люди живут и множатся, как умеют, и начхать им на Христа, и на всех божьих угодников. И я жить хочу. Во имя самого себя, во имя России, чтобы она не сверкала перед миром голым задом. Жить хочу во имя тебя и наших будущих детей. Да, так было, так есть и так будет. Под каким бы соусом ни подавали поросенка, поросенок останется поросенком. Грубо. Грубо. Жить ради живота своего грубо и гадко. Ах, как мы привыкли к соусам, к сиропам и всяческой заоблачной ерунде. А я грубый, голый, просто инженер, да. Я живу во имя обогащения России, и это понятно грубо. Вот если бы я сказал, что хочу жить ради святых ангелов на розовых крылышках, тогда, пожалуй, я угодный Богу раб Божий. Ко всем чертям рабов Божьих, да, надоело. По горло сыт ерундой. Большевики не верят во всю эту чепуху, и правильно. Молитвами не спасешь Россию от голода и тифа, а у нас тиф, холера и голодуха. Гаврия, Гаврия. На глаза Дарьюшки навернулись слезы. Ну что ты, сама же начала. И не оставлю. «Не оставлю», — бормотала Дарьюшка сквозь слезы, — «не оставлю. Ты не видишь, куда идет Россия с большевиками, с этими узурпаторами власти. Побей меня гром. Ударит, ударит Гаврия. Давай без страхов, святая душа. Пусть она придет, смерть, но сама по себе. А не приведут ее ко мне твои высокоидейные братья-эсеры, которым надо жрать и захватить власть. И ты будешь виновен тем, что кушать им охота. Но они не просто тебя скушают, а перво-наперво, а говорят идейно, упакуют в политический гроб, как это сделали со мной в свободной Сибири, а потом сожрут за милую душу и не отрыгнут. Как кит отрыгнул Иону, или кого там по Библии. Так что оставь свои страхи, час поздний. Жить надо проще, расщепай меня на лучину. И никто из нас не знает, что день грядущий нам готовит. И положив руки на голые плечи Дарьюшки, паду ли я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она, все благо бдения и сна, приходит час определенный. Не так ли? — спросил, наклоняясь. Поцеловать, но она не далась. Ты не такой, Гаврия. Ты сам себя оговорил. Вспомни, как мы мечтали с тобой о прекрасном. И нам было так хорошо. Ты же вступил в нашу партию не из прихоти, а по зову сердца. Неужели ты все забыл? Грива замахал руками. Каюсь, каюсь, грешен. Нашло такое затмение, залез в болото. И все тот Краснобай Николай Михайлович. Как тебе не стыдно? Извини, но он, этот Николай Михайлович, порядочная сволочь.